Якобской линии род Елизаветы восходил к саксонским королям Уэссекса, объединившим разрозненные германские племена, которые завоевали римскую провинцию Британию после того, как в середине V века императорские войска переправились обратно на континент. Первые саксонские короли утверждали, что происходит от Одина, саксонского бога войны. Такое происхождение давало им право на престол. Позднее, когда в Англию пришло христианство, короли стали называть себя помазанниками Божьими, посланцами Христа на земле. Самый прославленный из саксонских предков Елизаветы, Альфред Великий, в 853 году пятилетним мальчиком прошел обряд конфирмации в Риме. Обряд совершил сам папа Лев IV. После этого на протяжении 7 веков английские короли признавали верховенство римского святого престола. Потомки Эгберта, короля Уэссекского, 802-839, правили страной почти 12 веков, если не считать короткого перерыва с 1649 по 1660 год, когда власть захватил Оливер Кромвель. Саксонскую династию сменила Нормандская, потом Плантагенеты, Тюдоры, Стюарты. А ветвь, которой принадлежала сама принцесса, эту династию называли Ганноверской, воцарилась в 1714 году. Ганноверцы происходили из Германии, но могли проследить вполне легитимное родство с другой Елизаветой, прозванной Зимней Королевой. Она была дочерью Якова I, и в ее жилах текла кровь как Тюдоров, так и Стюартов. Ко времени воцарения Ганноверской династии британский народ, представленный парламентом, хотя до истинной демократии пока еще было очень далеко, установил пределы монархической власти. Власть в стране должна была принадлежать народу, олицетворением которого служил парламент. Что же касается британской монархии, то она являлась, во-первых, конституционной, а во-вторых, протестантской. Третий король Ганноверской династии Георг III уступил казне значительную часть королевских владений в обмен на ежегодную ренту, назначаемую парламентом для содержания королевского двора. Эти ежегодные суммы получили название «цивильный лист», и отныне отпрыски Георга III всецело зависели от доброй воли своих подданных. На словах власть британских монархов казалась поистине беспредельной. Король считался главой английской церкви, верховным главнокомандующим. Он назначал премьер-министров и распускал парламент. Но на практике вся исполнительная власть была сосредоточена в руках кабинета министров, носившего тактичное название правительства его или ее величества. Несмотря на громкие и пышные титулы, которыми обладали члены королевской семьи, когда-то эти исторические титулы имели реальный вес и значение. Монархи превратились в очень важный, но вовсе не определяющий винтик сложной государственной машины, а управление всей системой постепенно перешло в руки народа. Британский монарх, сохраняя статус наследственного главы государства, целиком и полностью зависел от своих подданных. Ведь даже королевские дворцы, бесценные коллекции произведений искусства и прочее имущество теперь перестали быть личной собственностью августейшего семейства. Монархия не сразу свыклась с подобным положением. Два первых короля Ганноверской династии считали ниже своего достоинства добиваться народной любви. Георг I вообще не говорил по-английски, а Георг II хоть и говорил, но очень скверно. Георг III, не сумевший сохранить американские колонии, был первым из ганноверцев, кому удалось хоть в какой-то степени завоевать популярность у своих подданных. Это был простой, доступный, общительный человек, обладавший хорошим вкусом, любивший искусство и музыку. Он собрал одну из крупнейших коллекций картин и скульптуры. Однако вторая половина его царствования была омрачена тяжелыми приступами порфирии, наследственной болезни, нарушения пигментного обмена. Она вызывала непредсказуемые и все более продолжительные периоды помрачения рассудка. Зато Георг III и его супруга королева Шарлотта первыми в династии создали образцовую модель семьи. Наследники короля вели себя иначе. Они были расточительны, беспутны, меняли любовниц и оставили множество незаконных детей. Георг IV, унаследовавший страсть отца к искусству и перестроивший Виндзорский замок, сначала сочетался тайным браком с католичкой миссис Фицхерберт, а затем, уже женатый на германской принцессе Каролине, затеял скандальный бракоразводный процесс. Никогда еще английские монархи не подвергались такому поношению.